любимый сын Петр. Пишу тебе, малость тороплюсь, а сказать надо много. Я не довел тебя, сынок, до настоящего дела. Ты у меня только еще начинаешь ходить, а надо сказать тебе очень серьезные вещи, и потому у меня двоится в голове. Но когда ты это будешь читать, тебе, наверное, будет столько же лет, сколько мне сейчас, а может, даже больше. И поэтому я говорю с тобой, как с большим мужиком. Нас с матерью, наверное, посадят. Я не знаю, как дальше обернется дело. Все может быть. Но как бы там ни случилось, вот тебе мой отцовский наказ. Никогда в жизни не вешай голову и не трусь. Не стыдись, что у тебя отец с матерью сели за такое позорное дело. Нам приписывают, что мы вредим советской власти, срываем коллективизацию. Это неправда. Просто завелась тут одна зараза, гнида, которая ничего не понимает в крестьянских делах, и она может сделать поганое дело. Но не думай, что мы сдались так просто». Мать у тебя молодец, знай это всю жизнь, так что смотри людям в глаза и не думай про нас худого. Мы мечтали с матерью, что ты будешь большим человеком, ученым. Я уверен, что так и будет, а главное, не унывай и живи всегда честно. Нас помни. Когда будет своя семья, будь хорошим отцом и мужем. И еще раз тебя прошу, никогда не трусь и не унывай. Мы это горе переживем как-нибудь. Жизнь на этом, конечно, не остановится. Не ищи только, кому за нас отомстить. Злым не надо быть. А зараза эта, про которую я говорю, скоро сама сгинет. Плохо, что она есть. Это идет от нашей же глупости и неопытности. Скоро в этом разберутся. Так что живи спокойно, сынок, учись. Я лично хотел бы, чтобы ты стал ученым в области астрономии. Я сам когда-то мечтал об этом. Но у нас сейчас другое время, а мать хочет, чтобы ты стал врачом. Но это ты сам посмотришь, когда вырастешь. Про нас подробнее тебе расскажет тетя твоя. Ну, сын, всего тебе хорошего, здоровья хорошего, ума покрепче, счастье вообще, как говорят. Не забывай нас, будет сын, назови Степаном, а дочь Ниной по матери. Степан Докучаев. Голова Петра горела огнем. В глазах двоилось от слез, губы прыгали. Он не чувствовал, что кусает их до крови. Он встал и, шатаясь, вышел на улицу. Ничего не слышал и не видел вокруг. Не слышал, как за ним шла тетя и звала в дом. Привалился к ограде, к плетню, заплакал в голос. Плакал, колотился головой о плетень, бормотал что-то неразборчиво. Тетя стояла рядом, тоже плакала и тихонько говорила. «Петя, сынок, что же сделаешь? Что же теперь сделаешь? Перестань, сынок, люди услышат, перестань. Их теперь не вернешь». Петр помаленьку успокоился, пошел опять на речку, умылся. Домой вернулся с готовым решением завтра ехать в часть. Насколько радостной и бездумной была дорога домой, настолько мучительной она была из дома. Из Новосибирска Петр полетел самолетом, смотрел сверху на землю, видел крошечные домики, аккуратные квадратики полей, огородов, видел узенькие ленточки дорог, речушки. Все было игрушечно маленьким. Это как нельзя более подходило к его состоянию. «Где-то среди этих маленьких домиков, — думал он, — по извилистым дорожкам может ходить человечек и думать о себе, что он пуп земли, что он все может. Смешно. Жизнь представлялась теперь запутанной, сложной, нагромождение случайных обстоятельств. И судьба человеческая тоненькая ниточка, протянутая сквозь этот хаос различных непредвиденных обстоятельств. Где уверена, что какое-нибудь из этих грубых обстоятельств не коснется острым углом этой ниточки и не оборвет ее в самый неподходящий момент? Много